Говорят и про какую-то черную радугу, и про диковинных, словно бы не от этого мира, рыб, вечно кружащих на поверхности над тем местом, про магнитную гору, про крики и стоны, опять-таки, будто и нечеловеческими устами исторгаемые. Но вот чаще и упорнее всего поминают про лед. Так и в легендах говорится, и в балладах поется «По ту сторону льда». Мол, великий кракен спит на дне, заслонившись ледяной стеной, а когда придет его время, стена начнет помаленьку трескаться, рассыпаться в куски. Вообще-то, в последние недели стали шептаться, что айсберги и есть те самые обломки ледяной стены, и что-то в этом есть. Откуда им еще взяться? «Присоединяюсь», — кивнул Леверлин. «В серьезных книгах то же самое. Лед. Слишком древний и назойливый мотив. Вот только в магнитную гору я не верю». «Вольному воля», — пожала плечами тетка Чери. «Но знавала я одного шкипера, который лет 20 назад один только и выплыл из моря мрака на доске, когда магнитная гора притянула их корабль, и он об нее расшибся со всего размаху. После всего этого шкипер самую малость повредился умом, но человек был достойный доверия». Леверлин дипломатично промолчал, хотя по его лицу было видно, что наука имеет на сей счет свое мнение, в корне не схожее с моряцким фольклором. Бонни, похлопав себя по несколько уменьшившемуся за время плавания чреву, жизнерадостно сообщил. «А вот у нас один дед рассказывал, чтобы приманить кракена, нужно отправить лодочку, а в нее посадить девицу, чтобы пела какую-то особую песню, которую и знающие старики не помнят». И непременно нужно, чтобы она была натуральной девственницей в свои 16 годочков, даже не лапанной и не чмоканной. Но поскольку такую в жизни не найти, хоть золото предлагай по весу, кракена, дед говорил, хрен приманишь. Грянул общий хохот. Сварог, единственный, не принимавший в том участие, досадливо поджал губы. Они никак не могли проникнуться всей серьезностью затеянного предприятия. Для них Рагнарок сам по себе стал восьмым чудом света, и на его борту они казались сами себе мифологическими витязями, свято веря, что командир, отыскавший такое сокровище и в два счета его укротивший до полного повиновения, одним махом свернет горы, подобно древним богатырям. Он вздрогнул, поднял голову. Что-то менялось в происходящем. Исполинские ленты тумана, застилавшие полнеба, вдруг пришли в движение. Они сминались, переплетались, завивались вовсе уж диковинными фигурами, словно подхваченные порывом сильнейшего урагана. Но Сварог не чувствовал ни малейшего дуновения ветерка, да и остальные тоже. Полное безветрие стояло, и все-таки туман, корчась, уносясь комьями слева направо, поразительно быстро таял, горизонт очищался. Потом в ту же сторону, слева направо, пошла странная рябь, низенькие борозды, извилистые и четкие, напоминавшие, пожалуй, дорожки на огромной грамм-пластинке. Появившись от горизонта до горизонта, она моментально распространилась, захватила лодку, не причинив ей ни малейшего вреда, пошла дальше. Бесконечные бороздки, никак не похожие на обычную волну, странно одинаковые, то ли от них и в самом деле неприятно ломило глаза, то ли это просто казалось, куда ни глянь, это бесконечная рябь. Под ногами у Сварога дрогнула рубка, и он тут же понял, что эта вся лодка содрогнулась, махина неимоверного веса. Это не удар, не похоже, чтобы налетели на что-то вроде подводной скалы. Это выглядит так, словно, глянув на бульбообразный нос, наполовину выдававшийся из воды, Обернувшись к корме, он окончательно осознал, что происходит. Рагнарок двинулся влево боком, как не способно ни одно судно, неважно надводное или подводное, вся его левая сторона вспенила воду, подняв явственную волну, срывавшуюся завихрениями с носа и с кормы. Одним прыжком оказавшись у распахнутого люка, Сварог вмиг слетел вниз, словно заправский моряк, не касаясь ногами ступенек, скользя ладонями по перилам. Даже руки чуточку обжег от трения. За ним, отчаянно грохоча, сыпались все остальные. Подскочил к сидевшей в командирском кресле Море, подозревая, что она по неопытности что-то напортачила. Мара вскочила, освобождая ему место, пожимая плечами с растерянной улыбочкой. Упав в кресло, бросив взгляд на приборы, он моментально понял, что боевая подруга тут ни при чем. Так напортачить было попросту невозможно. Нельзя даже по неопытности заставить субмарину делать то, что она не в состоянии делать. На круглом экране все дальше расходились две линии. Угол между ними увеличился с поразительной быстротой. Зеленая — намеченный курс лодки, красная — реальный. Субмарину все так же боком, разве что нос чуточку отклонялся, уносила влево какая-то посторонняя сила. Сварог не думал и не рассчитывал. Без единой мысли или догадки в голове он повел лодку на срочное погружение. Первое чисто рефлекторное побуждение, схожее с поведением испуганного зверя. Под водой, быть может, это кончится. Ничего подобного, увы. И под водой лодку продолжало волочь в ту же сторону. Пальцы метались по клавишам, никелированным рычажкам и кнопкам, так, словно все они были раскалены. Лодка клюнула носом, выполнила невероятный пируэт, хорошо еще глубина была достаточная, чтобы не треснуться о дно. За спиной Сварога послышался стук, грохот, целая череда неописуемых звуков. Это бедолаг сподвижников, не ожидавших подобных фокусов, сшибло с ног, проволокло по полу, на пару секунд вставшему под углом в 45 градусов, кого-то швырнуло на пустые кресла, кого-то на стену. Он не обернулся, некогда было, пустяки, ушибы, никто ничего не поломал, иначе орал бы благим матом. Он добился своего. Теперь Рагнарок был обращен кормой к той точке, куда его волокла посторонняя сила. Сварог, пользуясь шоферской терминологией, выжимал газ. Сначала врубил половинную мощность реактора, потом три четверти, видя, что это нисколечко не помогает, решительно перебросил тумблер на полный ход, так что квадратный выступ уперся в кромку гнезда.